Глава 9. Лагерь орков. Войдя в холл, Уильям двинулся к Зистейну, который уже вовсю раздавал эльфам снаряжение. «Ты все-таки решил пойти с нами?» – спросил он Уильяма. «Не страшно?» «Есть немного», – честно признался тот. «Чего тут бояться?» – сказал кто-то позади Уильяма. «Попугаем немного этих грязных орков, да и все. Ужин не успеет остынуть, как мы уже вернемся». Уильям обернулся и увидел того, кого и ожидал увидеть. Это был Мерстон, уже в полном снаряжении и готовый броситься в бой. «На вот, держи», – сказал Зистейн, протягивая Уиллу серебряную кольчугу. «Она легкая, как перышко, и прочная, как чешуя 10 драконов. Это защитит тебя от любых мечей орков», – сказал он. «И вот еще, вот это тебе тоже пригодится». Зистейн подал ему новенький шлем и щит, который был большим и защищал чуть ли не половину тела Уильяма, но одновременно был легче камня. Когда все были готовы, Мерстон дал команду выступать, и воины под покровом ночи, выйдя из замка, направились на восток к тому месту, где, как утверждали разведчики Верина, был лагерь орков. Пройдя какое-то время в тишине, лишь под негромкий лязг мечей и доспехов, они увидели дым от костров на опушке. Приблизившись ближе и встав в тени деревьев, Мерстон вытянул вверх правую руку, сжал ее в кулак, и все остановились, ожидая его приказов. Он подошел еще ближе и выглянул из-за дерева, за которым стоял. Окончательно убедившись в том, что перед ним действительно тот самый лагерь, он повернулся и тихим шагом направился к эльфам, которые уже столпились и смотрели на него в ожидании действия. «Будем действовать как на охоте», — сказал он. «Я возьму 10 человек и зайду справа», – он указал на эльфов, стоящих ближе всех к нему. Те послушно кивнули. «Зистейн, бери этого парня и всех остальных и идите налево вон к тем кустам», – скомандовал он, указывая на пару кустов, стоящих слева от него. «И когда мы пойдем в атаку, поднимем шум, они побегут от нас по этой дороге, а там встретите их вы и отрежете им путь». «Ну как, все понятно?» – спросил Мерстон. «Ну тогда вперед! Всем занять позиции!» «Зистейн, отвечаешь мне за него головой!» Вдруг неожиданно сказал он, глядя на Уильяма. Тот кивнул и направился вместе с остальными эльфами и Уиллом к своей позиции за кустами. Мерстон, взяв лучших воинов, не спеша пересек расстояние до деревьев и, зайдя справа, ненадолго притаился, глядя на спящий лагерь орков. Когда все заняли свои позиции, настало время действовать, все ждали только его команды. «В атаку!» – громко закричал Мерстон и бросился со всех ног на лагерь орков, на ходу обнажая свой меч. То же проделали и остальные воины, бежавшие вслед за ним. Одновременно с этим криком повсюду из палаток на поляну высыпались еще сонные орки, не успевшие понять, что же происходит. Мерстон занес свой меч и срубил голову первому же попавшемуся орку. Остальные ринулись в рассыпную. Кто-то успел захватить из палатки свой меч и попытался защищаться. Послышался град ударов мечей друг от друга. Многие орки попадали мертвые, остальные бросились бежать кто куда без оглядки. И тут Уильям увидел Минотавра, который, выйдя из палатки со своей секирой, пытался перекричать образовавшийся шум, командуя оркам отступления. «Нас обнаружили! Уходим!» – кричал он в бешенстве. «Отступаем скорее, пока еще не поздно!» Двое эльфов пытались перегородить ему путь, но он одним ударом секиры отбросил их метра на 3 от себя, и они мертвые упали на землю. Он ринулся по дороге, обгоняя неуклюжих орков, и уже был на полпути к кустам, за которыми прятались в засаде эльфы. Как вдруг что-то дернуло Уильяма с неведомой силой. И он, не дожидаясь команды Зистейна, который, казалось, застыл в ужасе и не знал, что ему делать дальше, бросился на перерез Минотавру, на бегу вынимая меч и занося его точно над головой. Остальные эльфы под предводительством очнувшегося наконец Зистейна последовали за ним, также обнажая свои мечи. Минотавр на секунду остолбенел от неожиданного нападения, но придя в себя, ринулся навстречу Уильяму, твердо держа в руках свою секиру. Уильям подпрыгнул на кочке, размахнулся и ударил мечом, пытаясь снести Минотавру голову. Но тот увернулся и занес свою секиру и ударил ей Уильяма. Но тоже промахнулся, удивленно и одновременно свирепо поглядев на него. Уильям размахнулся мечом еще раз и хотел было нанести новый удар, но, поскользнувшись на камне, полетел вниз и с размаху ударился головой об землю. Выронив меч из руки, мгновенно встав на колени, попытался дотянуться до меча. Ему это удалось, как вдруг Минотавр наступил на меч и с размаху плашмя ударил Уильяма по голове секирой, так что тот потерял сознание. Минотавр хотел закончить свое дело, добив Уилла. Но тут подоспел Зистейн и остальные эльфы, заставив его отступить в лес.